Тогда Зотов увел Серегу, который бессмысленно смеялся, был красный и охрипший, и руки у него были мокрые и сильные, а в глазах застыл яростный настырный блеск фокстерьера. Какие тут сказочки про пересохшую реку и пыльных воробьев? Одним щелчком буфетчица сшибла его на землю и вывернула наружу обратную сторону души, о которой он сам и не знал, пока не встретился с железным спутником Болоньи, никелированным кофейным аппаратом. Дома Зотов дал ему молока из пакета. «Дед, как ты относишься к сексу?» — спросил Серега, вытирая подбородок. «Раньше говорили, блуд». «Как ты относишься к блуду?» «Не знаю. Я старый. Раньше я думал, что весь кобеляш от грязи и нищеты, а будет другая жизнь, и вы будете другие. Теперь жизнь другая, а вы — те же». «Значит, ты против?» «Мужчину всегда тянет к женщине, и наоборот. Кто будет регулировать их отношения, если не они сами?» «Дед, а как быть, если ему нравится и это, а ей и этот? Как они должны поступать?» «Сынок, но ведь это боль. Это всегда чья-нибудь боль. Сынок, это вначале приманка, а потом боль. А если все равно тянет?» «Ты помнишь, что ответил алкоголик, когда тебе не велели с ним дружить, а ты спросил, может ли он бросить пить? Что он тебе сказал?» «Вот только лицо умою». «Ты забыл. Он сказал харю. Он умыл харю и стал лицо. Дима». Он посмотрел на Зотова со злобой, в нем неожиданной. «А если когда-нибудь это не будет болью? Дед, это боль, наверное, для тех, кто уже успел полюбить. А кто не успел?» «Верно, Сережа, говорит Зотов. «Когда ты родился, тебя еще не успели полюбить». Из-под него будто табурет выбили. «Уеду я от вас», — сказал Зотов. «Чересчур вас много, Зотовых, а я один. Отдохнуть пора. Сережа, самую лучшую молитву, которую я узнал, я прочел у Фолкнера. Ее придумал покалеченный человек, бывший морской пехотинец. Господи, прости нас, сукиных детей. Сереж, все остальное человек должен сделать сам». «Боже мой, что вы наделали? Поздравляю вас с 80-летием». Зотов смотрит теперь по телевизору только детскую передачу. Остальное не может, не может. Спокойной ночи, малыши. Хоть бы вы не вырастали.